Те родители, которые откажутся вести себя подобным образом, навсегда потеряют авторитет в глазах стрельцов. Дети-стрельцы страшно любопытны. Они начинают свой день с вопроса и засыпают с вопросом на устах. Причем характер вопросов покажется вам провокационным, так как взрослые склонны принимать правду, не закамуфлированную лицемерием за дерзость. Старая пословица «маленькие детки, маленькие бедки, большие дети, большие беды» кажется написанной про стрельцов. Будучи довольно неуклюжим в детстве, стрелец часто больно наступает взрослым на ноги. Вырастая, стрелец способен причинить вам куда более сильную боль. Необузданная жажда свободы, в том числе и от семейных уз, может послужить причиной его раннего ухода из дома с разрывом семейных отношений. Причем, порвав с домом, стрелец может не писать, не звонить, не заходить месяцами и годами, и вы не будете знать, жив ли он вообще. Уже в раннем возрасте стрелец будет часто и отчаянно влюбляться, к счастью, ненадолго. Стрельцов с детства следует приучить к экономии и аккуратности, особенно в отношении денег. Они крайне расточительны. Способ, с помощью которого вы можете приучить стрельца к бережливости, довольно прост. Если выяснится, что он за день потратил деньги, выделенные ему на неделю на завтраки, не давайте ему больше ни цента. Все оставшиеся дни, недели снабжайте его бутербродами, чтобы он не голодал. Быть может, кому-то это покажется жестоким. Но со стрельцом иначе нельзя. Получив такой урок, он в другой раз подумает, следует ли бросать деньги на ветер. Дети-стрельцы любят учиться. Их всесторонне развитый ум и огромная любознательность превращают учебу в увлекательную игру. Единственным препятствием может оказаться непоседливость и нетерпеливость. Глаза вашего стрельца устремлены в небо, поэтому он может не заметить лежащих под ногами камней и споткнуться о них. Но, даже больно ударившись, он все равно будет идти вперед, а взгляд его будет вечно устремлен ввысь к неведомым звездам. Стрелец-начальник. Нет, сначала приключение, нетерпеливо перебил ее Грифон. Объяснять очень долго. Ваш новый начальник-стрелец с первого дня работы будет постоянно вас интриговать. Кто он? Гений или почти глупец? Дон Кихот или невоспитанный грубиян? То он неуклюж, словно слон, то грациозен, как породистый скакун. Создается впечатление, что вы видите не самого человека, а его отражение в кривых зеркалах. Проработав с ним недели две-три, вы будете пребывать относительно него в таком же недоумении, как и в первый день. Но решите остаться на какое-то время, чтобы посмотреть, что же все-таки будет. По прошествии еще нескольких дней вы проникнетесь твердой уверенностью, что во всем виноваты его родители. Это они испортили его в детстве. И ошибетесь. У них просто не было на это времени, так как он редко находился дома. Тогда вы решите, что вам на него вообще-то наплевать, так как вы скоро уйдете. Пусть эта проблема заботит кого-нибудь другого, например, его жену. Но его жена и так частенько льет слезы, потому что редко его видит. Зато когда видит, счастлива до небес. Вам кажется, что он вас просто ненавидит, еще бы. При всех устроить такой разнос, и было бы за что. Потом вы подумаете, что дела, в принципе, обстоят не так уж и плохо, ведь он обещал вам скорое повышение. Боюсь, что с повышением придется повременить, просто у него было хорошее настроение, и он от избытка чувств обещал это место сразу 4 сотрудникам. Наконец, 2 месяца спустя ваше терпение лопается, и вы решительно направляетесь к своему начальнику, желая окончательно выяснить отношения. Но он, к сожалению, вчера улетел в Лондон. Хорошо, вы подождете его возвращения, и уж тогда скажете все, что о нем думаете. Боюсь, что вам придется ждать довольно долго. Прилетев из Лондона, он через несколько часов отбыл в Токио, а по пути намерен заглянуть в несколько стран Юго-Восточной Азии. Что же вам делать? Когда, наконец, вы сможете поговорить с ним на чистоту и выложить все, что накопилось у вас на душе? Хотите правду? Никогда. С самого утра ваш начальник намыливает лыжи и с такой скоростью носится повсюду, что просто не в состоянии остановиться, даже если бы захотел».